Случилось не по многу времени, что этот каталонец с грузом отплыл в Александрию, привез султану несколько отлетных соколов и преподнес их ему. Султан, не раз приглашавший его к обеду, заметил обхождение Секурана, всегда являвшегося прислуживать, и так он ему понравился, что он попросил каталонца уступить его ему, и тот исполнил его просьбу, хотя это было ему и неприятно. В короткое время Секурана своей хорошей службой снискал у султана не менее милости и любви, чем какими пользовался у каталонца. Случилось с течением времени, что когда в известную пору года должно было состояться в Акре, бывшей под властью султана, большое сборище христианских и сарачинских купцов, нечто вроде ярмарки, а для хранения купцов и товаров султан посылал туда обыкновенно, кроме других своих чиновников, какого-нибудь из своих сановников с людьми, которые блюли бы за охраной. Для такого дела, когда наступила пора, он решил отправить Секурана, уже отлично знавшего их язык. Так он и сделал. Когда таким образом Секурана явился в Акру, как начальник и предводитель купецкой и товарной охраны, и здесь хорошо и тщательно исполнял все относящееся до его обязанностей, ходя и дозирая кругом, он увидел много купцов из Сицилии и Пизы, генуэзцев, венецианцев и других итальянских, с которыми охотно сближался, поминая свою родину. Вышло раз, между прочим, что когда он остановился у лавки каких-то венецианских купцов, увидел в числе других драгоценностей кошелек и пояс, который он тотчас же признал за свои, чему удивился. Не показывая вида, он вежливо спросил, чьи они и не продажны ли. Прибыл туда Амброджиоло из Пьяченцы с большим товаром на венецианском судне. Услышав, что начальник стражи спрашивает, чьи это вещи, он выступил вперед и сказал, смеясь, «Миссере, это вещи мои, и я не продаю их, но если они вам нравятся, я охотно подарю их вам». Видя, что он смеется, Секурано возымел подозрение, не признал ли он его по некоторым движениям. Тем не менее, овладев выражением своего лица, он сказал, «Ты смеешься, вероятно, тому, что я военный человек, а спрашиваю об этих женских вещах». Амброджиоло сказал, «Миссере, я не над тем смеюсь, а над способом, каким я заполучил их». На это Секурано сказал, «Ну-ка, с помощью Божией расскажи нам, как ты их достал, если это не непристойно». «Миссере», — сказал Амброджиоло, «эти вещи и еще кое-что другое дала мне одна достойная дама из Генуи по имени Мадонна Джиневра, жена Бернабо Ламелина, в ту ночь, когда я спал с нею, и просила меня беречь это из любви к ней. Я вот рассмеялся, потому что поминаю глупость Бернабо, который был столь неразумен, что поставил 5000 золотых флоринов против 1000 в том, что я не склоню его жену к моим желаниям. Я это сделал и выиграл заклад. А он, которому следовало бы скорее наказать самого себя за свою дурость, чем ее за то, что делают все женщины, вернувшись из Парижа в Геную, велел, как я потом слышал, убить ее». Услышав это, Секурано тотчас же понял, почему Бернабо разгневался на нее, и, ясно усмотрев, что этот человек — причина всех ее бедствий, решил сам с собою не пропустить ему этого безнаказанно. И так, показав, что этот рассказ ему очень понравился, Секурано хитро вошел с купцом в столь тесную дружбу, что побуждаемый им Амброджиоло по окончании ярмарки отправился с ним и со всем своим добром в Александрию, где Секурано устроил ему лавку и дал ему много своих денег на руки, вследствие чего тот, увидев большую от того для себя пользу, проживал там охотно. Секурано, желая скорее убедить Бернабо в своей невинности, не успокоился до тех пор, пока при посредстве некоторых знакомых генуэзских купцов, бывших в Александрии под разными выдуманными им предлогами, не вызвал его. Так как тот был в бедственном положении, то он тайно распорядился, чтобы его приютил один из его приятелей, пока, по его мнению, не наступит время сделать то, что он затеял. Уже Секурана побудил Амброджиол рассказать свое приключение перед султаном и тем позабавить его. Увидев, что Бернабо здесь, и рассчитав, что с делом мешкать нечего, он, улучив подходящее время, попросил султана вызвать к себе Амброджиола и Бернабо, и в присутствии последнего, если бы это не далось легко, то строгостью извлечь из Амброджиола истину, как было дело с женой Бернабо, которому он похвастался. Когда вследствие этого Амброджиола и Бернабо явились, султан в присутствии многих строгим видом приказал Амброджиола показать правду, как он выиграл у Бернабо 5000 флоринов золотом. Тут был и Секурана, на которого особенно надеялся Амброджиола, и который с еще более гневным лицом грозил ему тягчайшими наказаниями, если тот не покажет. Потому Амброджиола, напуганный с той и с другой стороны, и к тому же несколько понуждаемый в присутствии Бернабо и многих других, ни иного большего, ожидая наказания, кроме возвращения 5000 флоринов золотом и вещей, откровенно рассказал все, как было дело.